Глава 20. Когда на следующее утро Дженнифер вошла в свой кабинет, на ее столе лежала кипа газет, и везде на первой странице была ее фотография. В вазе стояло 4 дюжины алых роз. Дженнифер улыбнулась. Адам нашел время, чтобы послать ей цветы. Она взяла лежащую рядом открытку. Там было написано: «Поздравляю, Майкл Моретти». Зажужжал селектор, и Синтия объявила: «Звонит мистер Адамс». Дженнифер подняла трубку. Она старалась, чтобы ее голос звучал спокойно. «Здравствуй, дорогой. Ты опять победила? Мне повезло. Повезло твоему клиенту. Ей повезло, что у нее был такой адвокат. Ты, наверное, чувствуешь себя превосходно». Она чувствовала себя хорошо, когда выигрывала дело, и чувствовала себя превосходно, когда была рядом с Адамом. «Да, мне надо сказать тебе одну важную вещь», — сказал Адам. «Может, мы встретимся днем?» У Дженнифер внутри все перевернулось. Он мог ей сказать только одно, что она больше никогда не будет видеться с ним. «Да, конечно. В 6 часов в ресторане «Марио». «Хорошо». Розы она отдала Синти. Адам ждал ее в ресторане, сидя за угловым столиком. «Он специально выбрал такое место. Ему будет неловко, если у меня начнется истерика», — подумала Дженнифер. Она дала себе слово, что не будет плакать перед Адамом. Глядя на его уставшее, осунувшееся лицо, она решила, что не будет усложнять его положение. Дженнифер села, и Адам взял ее руки в свои. «Мэри Бет дает мне развод», — сказал Адам. Дженнифер посмотрела на него, не в силах вымолвить ни слова. Мэри Бет сама начала этот разговор. Они возвращались с ужина, организованного для сбора средств, где Адам был главным оратором. Вечер прошел просто великолепно. По дороге домой Мэри Бет молчала, чувствовалось, что она в напряжении. «Хороший был вечер, не так ли?» — сказал Адам. «Да, Адам». До самого дома они больше не произнесли ни слова. «Может, выпьем перед сном?» — предложил Адам. «Нет, спасибо. Я думаю, нам следует с тобой поговорить». «О чем?» Посмотрев на него, она сказала: «О тебе и о Дженнифер Паркер». Адама как током ударило. Он колебался, не зная, то ли сделать удивленный вид, то ли... «Я давно знаю об этом. До сих пор я ничего не говорила, потому что думала, как мне быть». «Мэри Бет, я... Дай мне договорить. Жаль, что наш брак не стал тем, чем хотелось бы. Наверное, я не всегда была тебе хорошей женой. В том, что случилось, твоей вины нет. Я... Пожалуйста, Адам, для меня это очень трудно. Я приняла решение. Я не хочу становиться на твоем пути». Он недоверчиво посмотрел на нее. «Я слишком люблю тебя, чтобы причинять тебе боль. У тебя впереди блестящее будущее. Я не хочу тебе его испортить. Со мной ты не чувствуешь себя счастливым. Если Дженнифер Паркер может принести тебе счастье, будь с ней». У него было такое чувство, что все это происходит где-то далеко отсюда. «А что будет с тобой?» Мэри Бет улыбнулась. «У меня все будет хорошо, не беспокойся». «Я не знаю, что и сказать». «Не надо ничего говорить. Я сказала все за нас обоих. Если мое присутствие угнетает тебя и делает несчастливым, зачем же нам быть вдвоем? Я уверена, что Дженнифер очень милая женщина, иначе бы ты так к ней не относился». Мэри Бет подошла к Адаму и обняла его. «Не расстраивайся, Адам. Так будет лучше для всех». «Ты потрясающая женщина. Спасибо». Нежно проведя по его лицу кончиками пальцев, она улыбнулась. «Мой дорогой Адам, я всегда буду твоим самым лучшим другом. Всегда». Она положила голову ему на плечо. Он почти не слышал ее голос. Мы так давно не были вместе, Адам. Тебе не обязательно говорить, что ты любишь меня, но мне бы так хотелось заняться с тобой любовью. Пусть это будет наша последняя ночь». Разговаривая с Дженнифер, Адам вспомнил об этом. «Мэри Бет сама предложила мне развестись». Адам говорил что-то еще, но Дженнифер не слышала его слов. В ушах у нее звучала музыка. Ей казалось, что она парит в небесах. Она готовила себя к тому, что Адам покинет ее. А все вышло совсем наоборот. Она все еще не могла поверить этому. Она представила, как тяжело Адаму было вынести разговор с Мэри Бет, и любовь к нему захлестнула ее. Казалось, огромный камень упал у нее с сердца, и она снова могла свободно дышать. «Мэри Бет — невероятная женщина», — продолжал Адам. «Она так рада за нас». «Трудно поверить. Ты просто не понимаешь. Мы теперь с ней как брат и сестра». «Я тебе никогда об этом не говорил», — Адам помедлил. «Но ее трудно назвать страстной женщиной». «Понятно. Она бы хотела встретиться с тобой». Дженнифер вздрогнула. «Вряд ли я смогу, Адам. Я чувствую себя так неловко. Поверь мне, все будет хорошо. Если ты этого хочешь, то я согласна». «Прекрасно. Мы как раз успеем к чаю. Я отвезу тебя». Дженнифер задумалась. «По-моему, будет лучше, если я поеду одна». На следующее утро Дженнифер выехала на Сомил Паркуэй, направляясь на юг. Было ясное погожее утро. Дженнифер включила радио и постаралась не думать, что ждет ее впереди. Дом Уорнеров, прекрасно сохранившееся здание голландской постройки, находился на берегу реки посреди великолепного парка. Дженнифер подъехала к воротам, она нажала на кнопку звонка, и через минуту ей открыла дверь привлекательная женщина лет 30. Она выглядела совсем не так, как представляла себе Дженнифер. Улыбнувшись, женщина протянула ей руку. «Я Мэри Бет. Заходите, пожалуйста». Жена Адама была одета в шерстяную бежевую юбку и шелковую блузку, расстегнутую ровно настолько, чтобы можно было слегка видеть ее довольно привлекательную грудь. Ее светлые волосы не спадали до плеч, обрамляя лицо. На ней были жемчужные бусы, которые нельзя было принять за искусственные. Держалась Мэри Бет с большим достоинством. Дом был обставлен с хорошим вкусом, большие просторные комнаты были заполнены антикварными произведениями искусства, на стенах висели великолепные картины. Они сели в кабинете, и дворецкий принес им чай на серебряном подносе. Когда он вышел из комнаты, Мэри Бет сказала: «Я уверена, что вы очень любите Адама». «Я хочу вам сказать, миссис Уорнер», — запинаясь, произнесла Дженнифер, — «что мы совсем не думали о...» Мэри Бет Уорнер положила ладонь на ее руку. «Не надо об этом говорить. Не знаю, рассказывал ли вам Адам, что наш брак превратился в вежливое сосуществование. Мы с Адамом знаем друг друга с детских лет. Мы росли вместе. У нас были одни и те же друзья, и то, что мы когда-нибудь поженимся, было практически неизбежным. Поймите меня правильно... Я просто обожаю Адама и уверена, что он еще любит меня. Но люди меняются, не правда ли?» «Да». Дженнифер с благодарностью посмотрела на Мэри Бет. Она могла устроить ей ужасную сцену, а вместо этого говорила с ней как с подругой. Адам был прав. Она была замечательной женщиной. «Я так вам благодарна», — сказала Дженнифер. «Я вам тоже очень благодарна», — сказала Мэри Бет и, смущенно улыбнувшись, добавила: «Видите ли, я тоже сильно влюблена в одного человека и хотела развестись немедленно, но потом подумала, что ради Адама мне стоит подождать до выборов». Дженнифер была так занята своими чувствами, что совсем забыла о выборах. «Все уверены, что Адам станет сенатором», — продолжала Мэри Бет. «Но если он сейчас разведется, его шансы станут близки к нулю». «До выборов осталось всего полгода, поэтому я решила подождать». Она посмотрела на Дженнифер. «Извините, вы согласны со мной?» «Конечно», — ответила Дженнифер. «Теперь ей предстоят большие перемены. Теперь ее судьба будет неразрывно связана с Адамом. Если он станет сенатором, ей придется переехать с ним в Вашингтон. Значит, ей придется оставить свою адвокатскую практику в Нью-Йорке. Но это не имеет значения. Самое главное, что они будут вместе». «Я уверена, что Адам станет известным сенатором», — сказала Дженнифер. Мэри Бет улыбнулась. «Моя дорогая, когда-нибудь Адам Уорнер станет известным президентом». Когда Дженнифер вернулась в свою квартиру, зазвонил телефон. Она сняла трубку и услышала голос Адама. «Ну, как тебе, Мэри Бет?» «Адам, она замечательная женщина». «То же самое она сказала про тебя. Я много слышала о том, каким шармом обладают женщины из Южных Штатов, но лишь теперь я убедилась в этом воочию. Мэри Бет — настоящая светская дама». «Ты тоже, моя дорогая. В какой церкви ты хотела бы обвенчаться?» «Мне все равно. Но я думаю, что нам следует немного подождать, Адам». «Чего подождать?» «Подождать, пока не закончатся выборы. Ты не можешь рисковать своей карьерой. Развод может навредить тебе. Моя личная жизнь станет теперь твоей общественной жизнью. Зачем искушать судьбу? Мы можем подождать 6 месяцев. «Я не хочу ждать». «Я тоже не хочу, дорогой». Дженнифер улыбнулась. «Но ведь это не значит, что мы не будем видеться».